исчезновением матери жизнь девочек изменилась так, как если бы их подхватило неким торнадо и забросило на Санторини. Дни теперь тянулись однообразно, и по утрам они вставали лишь для того, чтобы повторять снова и снова одни и те же действия. Анна протестовала против этого. Она постоянно жаловалась и спрашивала, почему это так. Мария же просто принимала все как данное. Она знала, что жалобами ничего не добьешься, а вот хуже стать вполне может. Ее сестра не обладала подобной мудростью, а не всегда хотелось изменить положение вещей. «Почему именно я должна каждое утро ходить за хлебом?» — жалобно спросила она как-то. «А ты и не ходишь», — терпеливо откликнулся отец. «Через день ходит Мария». «Ну а почему она не может делать это каждый день?» «Я старше, и я не понимаю, почему я должна приносить для нее хлеб». «Если каждый начнет спрашивать, почему он должен делать что-то для других, земля перестанет вертеться, Анна. А теперь пойди и купи хлеба немедленно». Кулак Георгиса взлетел вверх и с грохотом опустился на стол. Георгис устал от того, что Анна превращала любую домашнюю мелочь, которую ее просили сделать, в повод для спора. И в этот момент даже сама Анна поняла, что довела отца до предела. А тем временем на спинолонге Лени старалась привыкнуть к тому, что на материке сочли бы просто неприемлемым, но в колонии выглядело обычным делом. Но скоро она почувствовала, что ей хочется изменить здесь все, что только возможно. Точно так же, как Георгис не старался избавить Лени от своих тревог, она, в свою очередь, делилась своими тревогами о собственной жизни и своем будущем на спинолонге. И первым по-настоящему неприемлемым столкновением, которое она испытала на острове, было столкновение с Кристиной Крусталакис, женщиной, которая руководила местной школой. «Я не надеялась, что понравлюсь ей», — заметила она, говоря с Георгисом. «Но она ведет себя точно загнанный в угол зверек». «Но почему так?» — спросил Георгис, уже зная, что услышит в ответ. «Она бесполезна как учитель, ей совершенно наплевать на детей. Она понимает, что я именно так о ней думаю», — ответила Елене. Георгис вздохнул. Елене никогда не старалась скрыть свое мнение. Почти сразу после прибытия на остров Елене поняла, что местная школа мало что может дать Димитрию. После первого дня там он вернулся молчаливый и надутый, а когда Элени стала расспрашивать, чем они занимались на уроках, ответил «ничем». «Что значит «ничем»? Вы же должны были что-то делать». «Учительница писала на доске буквы и цифры, а меня отправили на заднюю парту, когда я сказал, что уже знаю их. Потом старшим ребятам дали очень простое задание по арифметике, а когда я громко сказал один из ответов, меня вообще выгнали на остаток дня в коридор». После этого Елена начала сама обучать Димитрия, его друзья стали приходить к ней, чтобы учиться. Вскоре дети, которые едва умели различать буквы и цифры, научились бегло читать и складывать, и через несколько месяцев маленький дом Елены 5 раз в неделю по утрам был полон. Дети были разного возраста, от 6 до 16 лет. И все, за исключением одного мальчика, родившегося на острове, были присланы на остров Скрита, когда у них обнаружили признаки проказы. Большинство из них успели получить кое-какое начальное образование до того, как очутились на спинолонге. Но почти все, включая и самых старших, почти ничему не научились за то время, что провели в классе с Кристиной Крусталакис. Она обращалась с ними как с дураками, вот они ими и оставались. Напряжение между Кристиной и Крусталакис и Елене начало нарастать. Почти всем было ясно, что именно Елене должна взять на себя управление школой. Именно она должна получать учительское жалование. Кристина Крусталакис сражалась за свое, отказываясь уступить или хотя бы рассмотреть возможность поделиться ролью. Но Елене была упорной. Она вела ситуацию к разрешению и не ради собственной выгоды, а ради блага 17 детей, живших на острове. Детей, которые заслуживали куда большего, чем могла им когда-либо дать апатичная Крусталакис. Обучение было вложением в будущее, а Кристина Крусталакис не видела смысла в том, чтобы тратить много энергии на тех, кто не задержится на этом свете. И вот, наконец, в один прекрасный день Элени была приглашена выступить со своими доводами перед старейшинами. Она принесла с собой несколько экземпляров детских работ, выполненных задолго до ее приезда и вскоре после того. «Но это просто естественный прогресс», — возразила одна из женщин, о которой все знали, что она дружит с Кирией Крусталакис. Однако для большинства доказательства выглядели убедительными. Усердие Лени и преданность делу явно приводили к хорошим результатам. Ею двигало убеждение, что образование — это не просто некое средство продвижения к неопределенному будущему, а самостоятельная ценность, которая помогает детям стать хорошими людьми. Возможность того, что кто-то из этих детей не доживет до совершеннолетия, для Елены никакого значения не имела. Несколько членов совета воздержались при голосовании, но большинство решительно высказались за то, что необходимо снять с должности прежнюю учительницу и назначить на ее место Елене. С этого момента на острове появились люди, считавшие Елене настоящей захватчицей, но ей было наплевать на это. Главным для нее были дети. Школа дала Димитрию почти все, в чем он нуждался. Распорядок дня, пищу для ума, товарищей и нового друга Никаса, того единственного, кто родился на острове, но не был отправлен на материк. Правда, причиной послужило то, что у него уже в младенчестве проявились признаки болезни. Если бы он оказался здоров, его бы забрали у родителей, и те, хотя и мучились чувством вины из-за того, что ребенку досталась их болезнь, все-таки радовались сверх всякой меры, что сумели произвести его на свет. Теперь каждое мгновение жизни Димитрия было заполнено, это успешно отвлекало его от воспоминаний. В каком-то смысле он теперь жил даже лучше. Этот маленький темноглазый мальчик избавился от тех тревог и забот, которые лежали на нем, старшим из пяти детей в крестьянской семье. Однако каждый день, возвращаясь из школьного здания в свой новый полутемный дом, мальчик улавливал некое скрытое недовольство и беспокойство взрослых. Он слышал обрывки разговоров, когда проходил мимо кофейни или негромкие споры людей на улице. Иногда к старым слухам прибавлялись новые. Снова и снова возобновлялись разговоры по поводу того, привезут ли на остров новый генератор и непрерывные жалобы на водоснабжение.